13.4. Монопольная власть на рынках факторов производства. В то время как покупатели факторов производства обладают монопсонической властью, продавцы этих факторов могут иметь монопольную власть. В крайнем случае, продавец фактора может быть монополистом, когда, например, фирма обладает патентом на производство уникальной интегральной схемы компьютера. Страница 391. На рынках факторов производства имеется относительно немного монополистов в чистом виде, но во многих отраслях промышленности фирмы обладают некоторой монопольной властью в сбыте продукции, которую другие фирмы используют в качестве факторов производства. Поскольку наиболее распространенный пример монопольной власти на рынке факторов производства связан с профсоюзами, мы сосредоточим на этом особое внимание. В последующих подразделах мы постараемся показать, как профсоюз, являющийся монополистом при сбыте рабочей силы, может повысить благосостояние своих членов и одновременно существенно повлиять на рабочих, не охваченных союзом. Монопольная власть на установление тарифной ставки зарплаты. Рисунок 13.15 показывает кривую спроса на рабочую силу на рынке без монопсонической власти. Кривая сводит воедино предельные доходности продукты фирм, конкурирующих за приобретение рабочей силы. Кривая предложения рабочей силы показывает, как члены профсоюза предлагали бы свой труд, если бы у союза не было монопольной власти. Примечание диктора. Далее на странице 391 следует рисунок 13.15, график монопольного предложения рабочей силы. Конец примечания. Страница 392. Тогда рынок рабочей силы был бы конкурентным и было бы нанято L со звездочкой рабочих за зарплату W со звездочкой. Точка А. Однако из-за монопольной власти профсоюз может выбрать любую тарифную ставку и соответствующее количество труда, точно так же, как продавец-монополист выпускаемой продукции выбирает цену и соответствующий объем производства. Если бы профсоюз захотел максимизировать количество нанимаемых рабочих, он выбрал бы конкурентное решение в точке А. Предположим, что союз решил добиться более высокой, чем конкурентные ставки зарплаты. Тогда он ограничит свое членство до L1 рабочих. В итоге фирма будет платить по тарифной ставке W1. У тех, кто работает, благосостояние будет более высоким, а у тех, кто не работает, нет. Имеет ли смысл ограничивать членство в профсоюзе? Да, если союз хочет максимизировать вмененную прибыль, которую получают его рабочие. Ограничивая членство, профсоюз действует так же, как фирма, которая ограничивает выпуск продукции, чтобы максимизировать прибыль. Прибыль фирмы представляет собой получаемый доход за вычетом вмененных издержек. Прибыль для профсоюза представляет собой зарплату, получаемую его членами сверх их вмененных издержек. Чтобы максимизировать прибыль, профсоюз должен выбрать количество нанимаемых рабочих таким образом, чтобы предельный доход союза, дополнительная зарплата, равнялся дополнительным издержкам по привлечению его членов к работе. На рисунке 13.15 это связано с выбором количества рабочей силы, при котором кривая предельного дохода MR пересекает кривую предложения, так как кривая предложения представляет собой вмененные издержки нанятых рабочих. Мы выбрали сочетание зарплаты W1 и найма L1, памятуя об этом. Заштрихованная площадь ниже кривой спроса на рабочую силу, выше кривой предложения рабочей силы и слева от L1 представляет собой вмененную прибыль, которую получают рабочие. Политика максимизации прибыли может принести выгоду несостоящим в союзе рабочим, если они найдут рабочие места, не охваченные союзом. Однако, если таких рабочих мест нет, максимизация прибыли может создать слишком резкое различие между победителями и проигравшими. Альтернативной целью является максимизация совокупных зарплат, получаемых всеми рабочими. Чтобы добиться этого, на рисунке 13.15 количество нанимаемых рабочих возрастает с L1 до тех пор, пока предельный доход союза не станет равным нулю. Страница 393. Так как дальнейший найм снижает общую зарплату, совокупная зарплата максимизируется, когда зарплата равна W2, а количество рабочих L2. Двухсекторная модель найма рабочей силы. Когда профсоюз использует свою монопольную власть, чтобы повысить зарплаты своих членов, количество нанимаемых рабочих снижается, так как эти рабочие или перемещаются в сектор, не охватываемый союзом, или изначально предпочитают не вступать в союз, важно понять, что происходит в несоюзном секторе экономики. Предположим, что на рынке определенного вида квалифицированного труда общее число союзных и несоюзных рабочих постоянно. На рисунке 13.16 кривая рыночного предложения труда в обоих секторах обозначена SLT. Спрос на рабочую силу в союзном секторе изображен кривой DUT, а спрос в несоюзном секторе кривой D с нижним индексом NU. Общий рыночный спрос является почленной суммой спросов в двух секторах и обозначен ДЛТ. Предположим, профсоюз предпочитает повысить зарплату своих рабочих выше конкурентной зарплаты W со звездочкой до WUT. При такой ставке зарплаты количество рабочих, занятых в союзном секторе, снижается на ΔLUT, как показано на горизонтальной оси. Как только эти рабочие находят работу в несоюзном секторе, ставка зарплаты в нем снижается, пока рынок рабочей силы не приходит в равновесие. Примечание диктора. Далее на странице 393 следует рисунок 13.16. Графическое определение зарплаты в охваченном и неохваченном профсоюзом секторах. Конец примечания. Страница 394. Новая ставка зарплаты в несоюзном секторе W с нижним индексом NU выбирается так, чтобы дополнительное число рабочих, принятых на работу в этом секторе, дельта L с нижним сектором NU равнялось количеству рабочих, оставивших союзный сектор. Рисунок 13.16 показывает оборотную сторону стратегии профсоюза, направленной на повышение зарплаты членам союза. Зарплаты несоюзных рабочих снижаются. Профсоюзное движение может улучшить условия найма и предоставить полезную информацию рабочим и менеджерам фирмы. Но когда спрос на рабочую силу относительно эластичен, союз помогает своим членам за счет несоюзной части рабочих. Двусторонняя монополия на рынке труда. Описанные нами обратные эффекты политики в области зарплаты, проводимой монополистами профсоюзами, вытекают в конечном счете из нашего предположения, что рынок труда является монополистическим. Чтобы увидеть это, мы рассмотрим последствия профсоюзной политики в отношении зарплаты при условии, что покупатель рабочей силы обладает монопсонической властью. Рынок, на котором монополист торгует с монопсонистом, представляет собой двустороннюю монополию. На рынке труда двусторонняя монополия может возникнуть, когда представители профсоюза и компании, которые нанимают рабочих определенной квалификации, встречаются для переговоров о зарплате. Рисунок 13.17 показывает типичную двустороннюю модель торгов. Кривая SLT представляет собой предложение квалифицированного труда, а кривая спроса фирмы на рабочую силу представлена кривой предельного дохода продукта DLT. Если бы профсоюз не обладал монопольной властью, компания-монополист приняла бы решение в соответствии со своей кривой предельных расходов МЕ, наняла бы 20 рабочих с тарифной ставкой $10 в час. При найме 20 рабочих предельный доход продукта труда равен предельным расходам фирмы. Продавец рабочей силы сталкивается с кривой спроса ДЛТ, дающей описание решения фирмы по найму в зависимости от изменения тарифной ставки. Профсоюз выбирает точку на кривой спроса, который максимизирует зарплату своих членов. Так как выплачиваемая всем рабочим зарплата снижается по мере роста занятости, кривая предельных доходов МР характеризует дополнительную зарплату, которую союз обеспечивает своим членам по мере роста числа нанимаемых работников. Примечание диктора. Далее на странице 395 следует рисунок 13.17, графическое изображение двусторонней монополии. Конец примечания. Кривая предложения SLT раскрывает союзу минимальную плату, необходимую для стимулирования рабочих, чтобы они продолжили свой труд на фирме. Предположим, союз хочет максимизировать вмененную прибыль своих членов. Чтобы сделать это, союз рассматривает кривую предложения как предельные издержки на рабочую силу. Чтобы максимизировать прибыль, профсоюз выбирает зарплату в $19, так как $19 – это зарплата, которая выравнивает предельный доход, предельный рост в зарплате с предельными издержками, увеличением минимальной зарплаты, необходимой для найма рабочей силы. При тарифной ставке в $19 фирма наймет 25 рабочих. Фирма готова платить зарплату $10 и нанять 20 рабочих, но союз требует зарплаты в $19 и хочет, чтобы фирма наняла 25 рабочих. Что происходит в этом случае? Результат зависит от стратегических задач двух сторон. Если профсоюз может сделать серьезное заявление с угрозой забастовки, он может обеспечить зарплату ближе к 19, а не к $10. Страница 396. Если фирмы могут обоснованно пригрозить взять на работу не членов союза, они могут обеспечить ставку ближе к $10. Если угрозы обеих сторон обоснованы, итоговое соглашение может оказаться ближе к конкурентному результату – зарплате WZ – около $15 на рисунке 13.17. Пример 13.5. Спад профсоюзного движения в частном секторе. На протяжении нескольких десятилетий для профсоюзного движения неоднократно наступали трудные периоды, связанные как со снижением численности, так и с кризисом политики в отношении переговоров по зарплате. Снижение монопольной власти профсоюза может привести к различной реакции со стороны профсоюзных деятелей, ведущих переговоры с предпринимателями, а также иметь различные влияния на ставку зарплаты и уровень занятости среди членов профсоюза. В 70-е годы кризис монопольной власти профсоюзов особенно остро ощущался в ходе переговоров о повышении зарплаты. Уровень найма почти не менялся, но разница между зарплатой членов профсоюза и нечленов сократилась до минимума. Мы могли бы ожидать, что нечто подобное произойдет и в 80-е годы из-за широко разрекламированного замораживания уровня зарплаты и распространения двухуровневого обеспечения зарплаты, при котором новым членам профсоюза платят меньше, чем их более опытным коллегам. Удивительно, но процесс переговоров между профсоюзами и руководством фирм изменился. С 1979 по 1984 годы уровень занятости среди членов профсоюза снизился с 27,8% до 19%, однако разница в зарплате у членов и нечленов профсоюза осталась не только относительно стабильной, но даже возросла в ряде отраслей промышленности. Например, если зарплата членов профсоюза в горнодобывающей, лесной и рыбоконсервной промышленности была в 1979 году на 25% выше, чем зарплата нечленов профсоюза, то в 1984 году этот показатель составил 24%. В то же время зарплата членов профсоюза в обрабатывающих отраслях промышленности была в 79 году лишь на 14% выше, чем зарплата не членов профсоюза, а к 1984 году эта разница увеличилась до 16%. Одно из объяснений такого процесса заключается в стратегии профсоюза, его намерение максимизировать скорее отдельную тарифную ставку, чем общую зарплату, выплачиваемую всем членам профсоюза. Страница 397. Однако спрос на неохваченную союзом наемную рабочую силу стал, очевидно, значительно эластичнее в период, когда фирмы считали более выгодной замену в производственном процессе капитала квалифицированной рабочей силы. Столкнувшись с эластичным спросом на свои услуги, профсоюзам приходится поддерживать стабильный уровень зарплаты и соглашаться на существенное снижение уровня занятости среди своих членов. Конечно же, замена рабочих, членов профсоюза рабочими, не охваченными профсоюзом, может вызвать дальнейшие потери профсоюзами власти при заключении трудовых соглашений. Остается только предполагать, как это повлияет на разницу в зарплате членов профсоюза и лиц, не состоящих в союзе.